вновь и вновь пересчитывая Ветхий Завет, особенно книги пророчеств, находишь, насколько эти пророчества относятся к народу Израиля близко. Мы отчасти принимаем их как к церкви. И кто-то даже более в этом утвержден, что и это именно к церкви говорится. Вот я уже утром говорил о том, что мне предоставилась такая возможность чудесная, это Бог даровал благодать и милость быть в Израиле вот 10 дней и посетить многие места, были с верующими, с братьями, вот много размышляли и на тексты Писания. И я сегодня вот так буду, читая Слово, может быть, некоторые моменты вот из этой поездки брать, приводить на память вот то, что видел, то, что слышал. А сегодня тема будет такая, как бы Израиль и Церковь, то есть вот на это смотреть, может быть, отчасти в сопоставлении, чтобы как-то более, это я слово часто употребляю, да, более, ну, это превосходная степень того, что мы есть, того, что мы понимаем, разумеем. Поэтому таким словом. Я прочитаю из книги пророка Исаии один стих или несколько, для того, чтобы нам показать или увидеть, что наши представления и понимания мест Писания, книг пророческих, не всегда соответствует тому, что написано и как наше восприятие. Ну, к примеру, книга пророка Исаии, 54 глава. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь». Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет иметь успеха. Не знаю, как вы, я очень часто в своей жизни слышал проповеди на эту тему. Это тема о церкви, это тема о благодати Божией или силе Божией, которой Бог защищает церковь свою. А о чем здесь говорится? О церкви ли? Немножко иная тема. И когда мы размышляем, то вообще, как бы сказать, пророческие книги, они нам раскрывают наше познание о Божьих благословениях и Божьей благодати к народу Израиля несколько шире и больше. Ну, как в прошлый раз, помните, вот мы на прошлой беседе размышляли по 25 главе Матфея о пяти мудрых и пяти неразумных девах. И в нашем понимании было, что это о церкви, готовность церкви, встреча с Богом. Оно не совсем так. Хотя это однозначно может относиться к церкви, если мы трансформируем это на нас. Оно может относиться к нашей готовности к встрече с Богом. Все это так, но есть прямое, есть косвенное. Прямое – это к народу Израиля. Косвенное – это к церкви, но не наоборот. Коснемся такого вопроса. Значит, Бог создал или Бог сотворил? Церковь создал Бог или кто-то? Однозначно Бог. Я прочитаю два места Писания, где написано, что церковь – это создал Господь, это есть тайна, которая была сокрыта еще от всех. Колоссянам 1:24-27. Читаем следующий текст. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенным мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». То есть, прежде всего, церковь или создание церкви – это было тайной, и тайной было для пророков. Опять-таки, если вернуться к книге пророка Исаии, думаю, что не ошибусь, если скажу, каждый из нас не единожды читал эту книгу, рассуждал. И мы можем увидеть, вот 53 глава Исаии, она о чем говорит? О страдании Христа. И это яркое, яркое свидетельство, пророчество, силы Божией и исполнение этого пророчества. А если дальше мы говорим, 54, откуда мы читали, и ниже, главы последующие, они о чем повествуют? Они повествуют о славе. Они повествуют о царстве. Они повествуют о силе Божией. И у пророков, скорее всего, считающих слово, было некоторое недоумение. Как же так? Распятие, смерть, а потом слава. Оно должно быть наоборот. Потому что жизнь человека строится следующим образом. Родился, вырос, прославился или наоборот, и умер. После смерти нет жизни. А здесь и там как бы обратные. И некоторые недоумения. Но мы читаем, что это тайна. И также создание церкви – это тайна определенная, которая была сокрыта. Здесь, когда мы читаем тайна, мы посетили евреев мессианских, то есть они сами евреи, но веруют в Иисуса Христа. И очень интересно, в одной из церквей, там храм построен, автор строительства, он интересно изобразил или отобразил Бога, как можно евреям показать триединство Бога. То есть, вот они говорят, что все евреи нас не воспринимают, христиан. Почему? Потому что считают язычниками. Мы поклоняемся трем богам. А есть один Бог. И вот как еврею, который воспринимает единобожие, или как вот, показать вот это, что Бог есть триединый Бог. Очень сложно. Есть изображение, он такой витраж, стекла, и там древо, сверху, значит, написано «Бог Адонай», то есть «Господь Бог». Они слово «Бог» даже не употребляют. Вот. И с одной стороны, чуть ниже, «Господь с нами». Это есть Христос, «Господь с нами». И с другой стороны, я не запомнил, но как вот воспринимаю сейчас, «Дух Божий», то есть, или «Действие Духа». То есть вот таким образом. Почему? Потому что в этой же книге пророка Исаии мы находим это слово вот, о Духе Святом или о Духе Божьем. Вот, и они это воспринимали. И он вот так наглядно для них доносит триединство Бога. А это все-таки для них тайна. Церковь тоже тайна. Христос в нас для них вообще невозможно. Как может Бог быть в язычнике? То есть вообще недосягаемо до понимания. Поэтому то, что вот здесь написано, это поистине была тайна, сокрытая в Боге. Ефесянам 3 глава мы читаем с 9 по 11 стих. Та же мысль с 9 по 11. Это апостолу Павлу было вверено открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Дабы ныне соделалось известно через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. То есть здесь мы находим, что эта тайна, церковь тайна, не только для пророков, не только для народа, но это тайна и для небожителей. Чтобы дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. То есть здесь мы находим первое – это была тайна для людей, и второе – тайна для небожителей. Что такое церковь? Мы находим, что церковь, если смотреть, то основание вообще церкви – это Христос. Я три места зачитаю, тоже, чтобы было как бы понятнее. Первое место – это послание Колоссянам, 1 глава, стих 18. Мы находим такое. «И Он есть глава тела церкви, Он – начаток». Первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Он есть глава тела церкви. То есть он глава, он начаток. Второе место – это Ефесянам, 1 глава, стих 22. Читаем. «И все покорил под ноги его и поставил ее выше всего главою церкви». То есть первое, если начаток, глава, здесь глава церкви. И в первом послании к Коринфянам мы читаем в 3 главе, 11 стихом, тоже о Христе, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. То есть Христос есть начаток, глава и основание. Это в отношении церкви. Сразу же перейдем к народу Израиля. Вообще, что это за народ? Откуда он произошел? Кто его образовал? Ну, если, скажем, Бог образовал, потому что Бог Адама сотворил, и, соответственно, Еву, оттуда все пошло. Будем правы, не ошибемся. Если мы скажем, что после Ноя три сына с женами, и от них пошло, мы тоже не ошибемся. А вообще, что это за народ? Когда этот народ образовался? Кто может сказать? От Авраама пошел этот народ евреев. Но, что интересно, когда я смотрел по этому поводу, ну, как бы в Библии искал, как оно, что, чтобы так было написано, нашел следующее. Мы читаем 16 глава книги пророка Иезекииля с 1 по 6 стихи. «Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи, так говорит Господь Бог чери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской. Отец твой Амарей и мать твоя Хиттиянка. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Нищий глаз не жалится над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты была выброшена на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего». Ну, пока до этого места. Что здесь мы читаем? «Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской». Если вот посмотреть, кто по карте земля Ханаанская, это есть вот это место, Палестина, Израиль. И кажется, это родина народа Израиля, никак иначе. Но мы читаем такое: «Отец твой Амарей и мать твоя Хиттиянка». Когда рассуждал и даже вот по карте смотрел, значит, в этом отношении интересно было с местными арабами беседовать. Ну, некоторые там русские немного знают, отчасти не знают английский, с переводчиками. Ну, вот как-то общение было. Один из них, так вот мы побеседовали с ним, это в городе Иерихоне. Он рассказывал еще другие, значит, амореи и хиттеи. «Отец твой Амарей, мать твоя Хиттиянка». Это племена бедуинские. Вот бедуины, они до сих пор там есть. Мы ездили и видели, интересно. Этот народ или племена, они живут семействами, небольшими группами, совершенно в непригодных для жилья местах. Вот непригодные. Ну, допустим, едем, обочина дороги, склон горы, и кажется, некуда приткнуться. Палаточки стоят, такие примитивные совершенно, только сверху полок. Вот там что-то у них на костре или на чем-то, видно, значит, огонь, там готовят. И овцы, козы небольшими такими группами гуляют. Это бедуинские племена. То есть народ Израиля не имеет основательного корня того, который мог бы сказать: «Мы из такого-то рода». Это племена, ничего не значащие, не имеющие своей силы, не имеющие войска, не могущие организоваться совместно, воедино, для сражений или проще для чего-либо. Они всегда кочующие. При угрозах опасности они уходят в любую сторону, то есть нет своего. И кроме этого, они живут там, где нет ни воды, ничего. То есть вот таким образом. И если вот посмотреть, это начало народа Израиля. То есть нет ничего, что могло бы повествовать о их значимости и силе. Амарей – отец, мать хиттиянка. Более того, здесь мы прочитали, значит, когда ты родилась, ничего тебе не сделали. То есть рождение твое было совершенно незначимым ни для кого. То есть появление этого народа. Если сравниваем с рождением Иисуса Христа, кто родился? Бог пришел на землю, да? Великое, беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Не просто младенец, не просто царь. Бог. А где родился? Ну, мы знаем, да? То есть не нашлось места, не было пристанища. Так оно и здесь. Вот из этого незначимого, которое ничего, так скажем, не представляло, Бог обратил на это внимание. Даже выше вот мы прочитали такое слово: «Ты была выброшена на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего». Что значит «выброшена на поле по презрению к жизни»? Вообще безразлично. То есть выбросили тебя, как ненадеющиеся на жизнь, что ты выживешь. То есть как ненужные, как вот, как бы сказать, как мертвые уже. Все. И вот я к чему это говорю? То есть начало, чтобы нам хоть немного вот с вами понять то начало создания народа Израиля, как Бог образовал этот народ, из чего Он это образовал, из каких материалов Он образовал этот народ. Ничего не значащие и выброшенные, выброшенные на смерть, потому что не было надежды на жизнь. Мы вспомним, как вышел Авраам с Ура Халдейского. Куда? Да никуда, в пустыню. Вот интересный момент такой, Когда мы приехали, и ночью приехали в город Энгеди, ну, это город, не город, там селение, небольшой поселочек, может быть, 500 на 500 метров, примерно так, может, чуть побольше. Вот на берегу Соленого моря. Утром проснулись, встали. Я так вышел, посмотрел. Море. За ним видно отчетливо, может, километров 10 расстояние моря, а там уже горы Моавитские. В обратную сторону посмотрел, то же самое, склон, гора, ничего нет, каменистый, там не песок, а камни, такие мелкие камни. И вот маленький островок, где пальмы, где вот жизнь. Почему? Потому что там есть ущелье, там идет вода оттуда, это источник. И на этом источнике, или с одного источника питается все это население, кроме этого разводят пальмы и тому подобное, и ничего больше. И я стоял и думал, вышел там дерево такое посаженное, это, кстати, ботанический сад, больше 2000 растений, наименований растений. Баобабы растут. Я вот вышел около баобаба, стою рано утром, смотрю, один брат подошел, другой брат, так рассуждаем, о чем рассуждаешь? Я говорю, я удивляюсь, как может вот это, зелень, все там, пальмы разных видов и так дальше, вот это, расти вот здесь, на одну сторону показываю горы, и на другую соленое море, нет ничего. Как это может быть? И вот здесь мы находим о том, что Бог вот из этого ничтожного образовал то, что на сегодня есть, если посмотреть, допустим, да, с любых сторон, с экономической стороны, с политической стороны, с, так скажем, с интеллектом этого народа, то мы увидим, что это особый народ. Особый народ. И вот здесь, когда мы находим, что выброшено было, и шестой стих, вот «И проходил я», то есть Бог пишет в своем имени, «и проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенный на попрание в кровях твоих. И сказал тебе, в кровях твоих живи». Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Вот ударение на это слово «живи». Ну, так написано, так считаю, но ударение делаю на это «живи». Что это значит? Кто это слово сказал «живи»? Бог сказал. И когда сказал? От самого начала создания этого народа. То есть, если он сказал «живи», то слово его исполняется. И мы можем с вами посмотреть уже вот в свете этого слова на всю историю народа Израиля до сего дня. Сколько было попыток, я могу даже, наверное, с уверенностью сказать, от врага душ человеческих, чтобы этот народ уничтожить. Почему так пристально на него, так скажем, смотрит враг? Первое, о том, что Бог этот народ избрал. Бог избрал, я уничтожу. Второе. С этого народа придет Спаситель. Не будет так. Понимаете как? Бог сказал, что будет этот народ или это государство во главе всего мира. Не будет. Не дам государственности. То есть, вот в этом отношении, но это слово говорит «живи», оно прослеживается буквально как бы красной линией по всей жизни народа Израиля до сего дня. Вот это слово одно – «живи». Если Бог сказал «живи», никто не может умертвить. Если Бог отворит, никто не сотворит, да, как мы читаем в книге Откровений. Так оно и здесь. Еще один момент хотел прочитать из пророка Исаии 44 главы. Тоже, когда вот размышлял, искал места Писания, на мой взгляд, довольно удачное слово, которое записано в 44 главе, первые 4 стиха. «Ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от трубы матерней. Не бойся, раб мой, Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод». Мы находим, что было выброшено на попрание. Этот народ ничего не значащий. Бог сказал «живи». И в этом месте Писания даже больше. Он говорит, Господь, создавший тебя, образовавший тебя, то есть создал, потом образовал. Следующий шаг – помогающий тебе. И помогающий от самого начала, от утробы матерней до сего дня. Дальше – возлюбленный мой. И ниже он говорит, ибо я изолью воды на жаждущие, потоки на иссохшие, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих. То есть вот в этом отношении Бог сказал от начала живи, и он наблюдает за этим народом. Он укрепляет этот народ, и больше того, он благословляет не только, а благословляет и потомков. Поэтому, вот, как бы, если мы смотрим, церковь, тайна, которая была сокрыта от всех, и не было так ее, но Бог создал. Второй момент. Народ Израиля, не было этого народа, и он создает этот народ и создает из того, что не было совершенно силою и мощью из этих вот племен бедуинских. Следующий момент. Ну, вот это усваивается, как-то понятно, да? Думаю, что все очень просто. И величие Бога в этом мы можем видеть. И Бог, избирая это немощное, хочет показать или показывает силу свою, могущество свое. В этом народе это благословение. Мы читаем в отношении к церкви послание Ефесянам. Ну, я прочитаю. Там много можно мест читать и других, но я просто из этого послания, так как мы его уже брали. Первая глава, вторым стихом, там считаем такое слово. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Для церкви Бог открывает себя Отец. А если берем к народу Израиля, то в книге «Исход» прочитаем 6 глава со 2 стиха. «Исход», 6 глава со 2 стиха. «И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь». Являлся я Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь, сносочку сразу смотрим, Господь, как Иегова, то есть Ягва, Иегова, я не открывался им, и я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцей простертой судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». А с каким именем открывается Господь для народа Израиля? Иегова. А что это значит? Господь сущий, хорошо. А какое отношение имеет он к народу Израиля? Повелитель. Если посмотреть на это имя, то это, с этим именем Бог открывается для человека тогда или в той мере, в которой он сам себя связывает с людьми. То есть взаимосвязь с людьми. В данном случае с народом Израиля. И вот здесь он говорит, что завет, вспомнил завет. Он, так скажем, себя самого связал с этим народом. Получается, для церкви Бог – это Отец, а здесь Он вступает с ними в взаимосвязь. Ну, как бы зависим, что ли, получается, определенным образом. Ну, слово «зависим», наверное, кому-то режет слух, как это Бог зависим. Ну, небольшие примеры. Бог Моисею говорит, отойди от всего народа, я его сейчас истреблю. А Моисей что говорит? Не истребляй. А почему? Что скажут окрестные народы, которые услышат, что ты обещал вывести этот народ из земли египетской, довести их до ханаанской земли, и ты этого не смог сделать? То есть, получается, от этого народа Бог сделал себя зависимым. Ну, в какой-то степени мы понимаем, что слово «зависимым» в некоторых кавычках нужно рассуждать. Связал словом, то есть, ну, вот в этом отношении. То есть, здесь взаимосвязь с этим народом. Если дальше мы будем рассуждать, то сразу же открывается некоторое положение, положение церкви и положение народа Израиля. Значит, какое положение церкви? Это народ Небесного Царства. Царство мое, как Христос сказал, не от мира сего. И вот по этому поводу можно посмотреть. Мы посмотрим четыре положения. То есть наследство – это небесное наследство. Второе – сограждане святыми свои Богу. Третье – место на небе. И четвертое – жительство на небесах. Это относительно церкви. Наше же жительство на небесах, откуда и ожидаем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. То есть вот в этом отношении. Если говорить о народе Израиля, то церковь небесная, а Израиль – земной. Нигде в Писании Вот сколько я не просматривал эту тему, я не нашел того обетования, чтобы Бог даровал обетование своему народу Израиля, небесное обетование. Этого нет. А кто мне найдет хотя бы, так скажем, одно место Писания о земных обетованиях церкви, что она здесь будет на земле и так дальше, и так дальше. Есть косвенные. Не в это время, да. Ну, косвенные сейчас, так скажем, какие? О том, что мое слово исполняли, будут исполнять ваши. То есть вот в этом отношении. Но если мы смотрим, то на этой грешной земле до тысячелетнего царства для церкви нет обетования. Обетования только небесные. Наследство только небесные. Мы сонаследники Христовы, наследники Божии. То есть в этом плане для народа Израиля земное. Но несколько мест Писания прочитаем, чтобы было хоть как-то закрепленное словом. Значит, с 12 главы Бытия прочитаем. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господа, который явился ему». То есть о земле. Еще можно прочитать 26 главы Бытия, с 3 и 4 стиха. Бытие 26:3-4. «Странствуй по земле, по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам я все земли эти, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли эти, благословятся в семени твоем все народы земные». То есть земное. Еще можно читать из книги Левит, прочитаю с 25 главы, 2 стихом. Один стих и будет достаточно. 25:2 Левитам. «Объявись нам, Израилем, и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам». Ну и дальше. То есть о земле. Если мы читаем о церкви, это небесное благословение, то для народа израильского это земное. Да, пожалуйста. Почему же так, что на воротах небесного Иерусалима написано 12 колен Израилевых? Если мы на эту тему уже отчасти мы рассуждали, тогда, когда будет восхищение церкви, будет, так скажем, тысячелетнее царство, будет после этого, тогда, когда он увидел небесный Иерусалим, сходящий с неба. То есть вот в этом. Что это значит? Здесь идет рассуждение, так, если очень коротко, что наша вера или спасение, оно дано народам через народ Израиля. Ибо им принадлежат и усыновление, и обетование, и законоположение, и богослужение, и от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог. То есть вот в этом отношении, дабы не было разделения, это церковь отдельно Иерусалим новый, это Израиль отдельно новый Иерусалим, и между ними пропасть. То есть это будет в одном соединении. Нет различия между язычником и иудеем, как мы читаем послание Ефесянам, если не ошибаюсь, во второй главе, что устранил стоявшую между ними преграду. То есть вот в этом отношении. Поэтому и из двух соделал одно. Еще хотелось к следующему нашему пункту перейти в рассуждениях. Это, опять-таки, благословение. Когда мы читаем о церкви, послание Ефесянам, 1 глава, в 3 стихе, там конкретно об этом говорится, и я хочу сосчитать. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть дал благословение в небесах. Для народа Израиля, если посмотреть, то это благословение земного характера, не небесного. Из книги Второзакония, это 5 книга Моисея, мы читаем в 28 главе с 1 по 3 стихи. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». На это обратим внимание, потому что к этому тексту будем еще возвращаться, может быть, не один раз в наших беседах. «Поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения эти, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». И дальше. «Благословен ты в городе, благословен на поле, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих, благословенны житницы твои, кладовые твои, благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем». Ну и дальше. «Поразит пред тобой Господь всех врагов твоих, наступающих на тебя». Ну и ниже. То есть здесь что мы находим? Для церкви благословения небесные, для Израиля земные. Сейчас рассуждаю, думаю, вот для чего мы это все как бы говорим, сопоставляем? С какой целью? Значит, в прошлый раз мы беседовали, брали местописания, относящиеся к народу Израиля, и смотрели, как будто бы это к церкви. Значит, чтобы у нас не было вот в наших рассуждениях смешения или соединения церковь, Израиль, чтобы нам понимать, что Бог имеет в руке своей народ Израиля, Он от начала его образовал и доведет до вечности, и, с другой стороны, Он имеет все народы в руке своей, которых Он избрал в Иисусе Христе, как ну, некогда не знавших народа, народы языческие, народы с идолопоклонством, Он их избрал во Христе и также приведет их на небо, и из двух соединит одно. То есть в этом отношении. И чтобы нам с вами, размышляя над Священным Писанием, иметь определение в своей голове, что к чему относится. Вот ну, это цель, так скажем, сегодняшнего, показать, что для церкви небесные нет ни одной пяди на земле, которую Бог дает церкви. А народу Израиля Он дает землю. Он печется и заботится об этом. Он дает благословение. Поэтому нам, как церкви, ну, с одной стороны, мы можем молиться Богу о земных благословениях. «Господи, благослови меня и мою семью. Господи, благослови житницы мои, благослови поле мое, там, волов моих» и так дальше. Мы можем так молиться. Но как обетование, как ну, обетование с клятвою, Бог для церкви этого не давал. И если церковь или мы с вами где-то не имеем достатка в чем-либо, как нам кажется, нет благословений, это абсолютно не значит, что Бог изменил в своих обетованиях. То есть мы, как церковь, имеем небесные благословения, небесные обетования, духовного характера. Что нельзя сказать о народе Израиля? Вот в этом разница. И поэтому, когда мы на сегодня смотрим, что, может быть, мы живем несколько хуже, нежели народ Израиля, и думаем, как же так, мы же во Христе избраны, и на нас должны быть эти благословения, то, на мой взгляд, вот это несколько ну, натянуто. То есть для церкви вот этого нет в обетованиях Божьих. Хотя, сейчас я только доскажу мысль, хотя Петр говорит, помните, да, вот, что нам будет? Мы последовали за тобою и оставили все. Что нам будет? Христос отвечает, что в покибытии, когда придет Господь, то и другое, и пятое, то есть посажу на 12 судей 12 колен Израилевых, вот, и в этой жизни, кто если оставил там домы земли и так дальше, будет во сто крат иметь более. Но это одна сторона. Для церкви нигде мы не находим земных благословений, что вот церковь, вот тебе земля, отведенная на острове, условно скажем, Мадагаскар, все туда стремитесь, паломничество, вот это ваше, это для церкви. Вот или Сахалин, там, или, может, Гренландию. Вот. Нет, такого не сказано. А для народа Израиля конкретно сказано. И более того, тогда, когда вот нам один из мессианских евреев, он там у них совершает служение, он рассказывает, тогда, когда встал вопрос о образовании государства Израиль, то вот на месте, где сейчас Израиль, там не было земли, чтобы Израиль здесь жил. В организации ООН или еще где, не знаю. У них вставал такой вопрос, чтобы дать землю в Южной Америке. То есть часть земли, куда бы евреи устремились и образовали свое государство. А Бог где им дал землю? Однозначно. Нет нигде более, где бы он мог быть. Еще одну сторону хотел обратить внимание наше. Относительно войны, относительно борьбы, относительно воинствований. Есть ли для церкви ну, обетование войны? Есть. Оружие, воинствование нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердыни. То есть вот оно что. Если мы посмотрим, то это опять-таки неземного характера. Или как мы читаем послание Ефесянам, да, в 6 главе. Вооружение христианина каково должно быть? Щит веры, меч духовный. А для народа Израиля, прочитаю из книги Чисел, 13 главы, Тогда, когда уже народ подходил к земле обетованной, послали соглядатаев, те сходили, пришли, ну и одни одно, другие другое говорят. И читаем 31 стих. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, чтобы мы, а потому что мы можем одолеть ее». Хотя там люди великорослые и города укрепленные, но мы можем завладеть. Это о духовной войне говорилось? Нет? Нет. И они изгонят народы эти, и сами завладеют и поселятся. То есть вот здесь борьба для церкви, духовная борьба, для народа Израиля такая борьба. Еще что интересно, мы были в одной миссии, и кто там заведует этой миссией, он рассказывал. Вообще, говорит, если посмотреть, для народа Израиля много было таких тревожных моментов уже после создания в жизни. Я не запомнил точный год, кажется, 68-й год, шестидневная война. У них судный день, так называемый, тогда, когда армия была распущена, все было остановлено, они молились Богу о милости и помиловании. И в этот день напали на это государство. За 6 дней танки стояли израильские, под Дамаском и в Каире. Такое маленькое государство. Почему? Потому что Бог сказал, и Бог дал им эту милость вести эти войны. И на сегодня, вот мы были на голландских высотах, смотрели, значит, там есть такое, чтобы их отвоевать, но Израиль, вот они говорят, это наше и будет наше. Более того, показывают туда на север, кажется, гора Ермон там выше возвышается. Вот, это уже по карте смотреть, выше Генесерецкого озера. Вот, и говорит, и мы там будем. Ну, чтобы рассуждение понятно было, вот если мы находим Мертвое море, Генесерецкое озеро выше, то восточнее, так скажем, вот это голландские высоты, где земля Гадаринская и еще севернее, вот то место. Вот, это уже их. Если говорить об Иерусалиме, мы спросили, а столица, мы читаем, я вот тоже думал, Тель-Авив. Они говорят, нет, Иерусалим. Ну как, недавно был Тель-Авив, но там есть братья, которые сведущие в политике. Ничего подобного, Иерусалим. А чем вы это докажете? Ну как, чем? Все администрация, правительство и прочее, там уже в Иерусалиме. Проходили по старому городу, тоже интересно. Есть основное население старого города – мусульмане. Мусульманский квартал очень большой. Вот. И у нас тоже к ним вопрос, а как же будет? То есть, ну невозможно. Они говорят, будет. Будет. Я думал, мечеть Амара – это вот золотой купол. Это немножко разные. То есть, оказывается, мечеть Амара чуть левее. То есть, что получается? Это их пророк, который, так скажем, прилетел, ну, если таким словом сказать, да, вот место приземления – это вот мечеть Амара, черный купол, такое здание. И место старта обратно – это вот золотой купол. Они находятся как раз на Храмовой горе, где стоял храм Соломона, святилище. И на сегодня, вот что интересно, мы когда смотрели с Елеонской горы, вот вид на эту храмовую гору, ну, наверное, многие знают, может, неинтересно рассказывать, но чуть скажу, да. Вот, тогда, когда смотришь, вот у нас гид был хорош, он из баптистов, с братства церквей, немец сам жил в Средней Азии, потом в свое время уехал в Германию, и он так хорошо, в общем-то, знает и историю, знает Писание отлично, он служил пастором много лет. Вот. И он говорит, обратите внимание, что мы видим перед собой? Ну, одни гробы. А что такое гробы? Ну, ящики вот такие, ну, вот как может быть стол поменьше немножко размером, такой же высоты примерно. И весь склон до потока Кедрон вот в этих гробах. И он говорит, обратите внимание еще что? Это самое дорогое, как-то он сказал, сколько у вас стоит метр жилой площади? Ну, кто как. Вот. А он говорит, а здесь самое дорогое. Вот этот квадратный метр стоит 2 миллиона. Ну, место захоронения. И говорит, из вашей России здесь несколько уже купили себе мест. Вот, это одно. Второе. Поток Кедрон, он высыхает на лето, его практически нет, а так, это небольшой ручей. Внизу стоит гробница Авессалома. И вот весь этот склон вот в этих ящиках. В моем понимании, я уж выше забегу вперед, в моем понимании было так. Ну, и, наверное, в вашем. Гробы, значит, умер человек, положили в гроб, и он там лежит. Не так. Гробница, в которой был положен Христос, для чего существовала, вот эти гробницы? Тогда, когда человек умирал, его в пеленах, бальзамируя, клали, он там лежал год или полтора. После этого его вынимали, вынимали, там оставались только кости, больше ничего. За год в этом климате ничего, кроме костей, не оставалось. Кости эти собирали в урну небольшую, то есть урна по длине берцовой кости, туда все складывали. И эту урну вот с этого ящика гроба отодвигали, это уже на кладбище, и туда урну и задвигали. Вот и все. То есть там хранятся только кости. А тела, где вот как Христа погребли там в гробнице, это место захоронения, то есть место усыхания тела. Ну, практически в таком. Вот. И вот этими костями весь склон. Дальше стена Иерусалимская, золотые ворота, которые замурованы. Я не успел найти, потому что у меня вчера один день был всего для рассуждений. Я не успел найти, где место Писания записано. А в книге пророков я считал об этом, но не помню сейчас. Вот, о том, что никто не пройдет сими воротами. Что получилось? Эти ворота замуровали, потому что этот город взяли, ну, скажем, по вероисповеданию мусульмане. Они их замуровали, чтобы Христос не вошел и не разрушил их храмов, так скажем. И перед этими воротами, как он нам выразился, значит, роту ОМОНовцев, ну, он так выразился, значит, в то время, я не помню сколько, кажется, 80 человек в боевом снаряжении на конях сильных мужей умертвили и похоронили там, зарыли возле этих ворот. С тем, что если Христос воскреснет, эти гробы воскреснут, и они же пойдут туда, ну и те, соответственно, тоже воскреснут и встанут на защиту этой цитадели. Еще сразу же, если перенесемся, мы, значит, посещали Голгофу. Оказывается, я никогда не знал, оказывается, две Голгофы в Иерусалиме, два крестных пути. И он, наш гид, он говорит, я не поведу вас туда, куда все, потому что это не соответствует Писанию, я поведу на наши, то есть, ну, как бы протестантское понимание. Ну, вот тоже интересный этот момент. Я в Израиле гор как таковых не видел. То есть, да, это возвышенность, холмы, да, это каменистые. И вот в этом отношении, так скажем, они невысокие, как холмы, каменистые холмы. Вот в этом, ну, чтобы гора понятна была. В отношении Голгофы, если взять, значит, та Голгофа, куда ходят православные, и все, то есть она, говорит, в стене, то есть там городская стена, и по Писанию она не соответствует. А то, куда мы пошли, это было за Дамасскими воротами, то есть это было за вне стана. Вот, там соединение двух дорог воедино. В этом месте он показывал, это уже другой был гид, он показывал фотографию, которая сделана более 100 лет назад, и на ней четко отмечается. Ну, это мы стояли рядом, примерно, может, метров 15 утес такой, довольно ответственный утес. Там, значит, были копии Соломона, то есть оттуда брали камни. И вот когда на это смотреть, как раз угловое получается, вот так угловое. И когда на это смотреть, здесь две большие глазницы, ну, может, диаметром метров около 3 эти глазницы, в самом деле, как глаза. Смотришь, ну, как нос вот усещенный, то есть видно. Вот. И на фотографии четко такая туда пещера, то есть углубление, где вынимали этот камень, как рот. Но на сегодня этот рот закрыт автостоянкой, там подняли землю и рот прикрыли, так скажем. Вполне вот так, если череп, то есть это смотришь, точно череп. То есть Голгофа. Это одно. Второе, рядом находится сад, там есть давильный тащильник, который более 2000 лет, и находится гробница, которая тоже более 2000 лет, это гробница. Ну, как утверждают, это гробница, куда был положен Христос, но они однозначного ответа не дают. То есть предположительно вот так, вот так. По крайней мере, ну, все соответствует. Камень, который двигали, в самом деле там есть жёлоб, камень круглый, который закатывался, но он примерно в диаметре 1 метр. Ну, как говорят, там 2-3 тонны, это 5 тонн, я не нахожу так. Может, килограмм, я думаю, что вот у нас 4 братьев, может быть, мы его поднимем. Ну, примерно так. Да, вот, то есть можно. Ну, а его там можно двигать, мне кажется, этому человеку, потому что жёлоб пологий, то есть отодвигать, задвигать можно. Вот, на мой взгляд, поэтому... Нет, как они говорят, вот эта гробница, когда откопали... Как она есть в первозданном виде, там ничего не подливали, не цементировали, как она есть. Вот так оставили. Еще вот в отношении того, для меня было очень удивительно, когда государство Израиль образовалось, там же жили палестинцы, то есть местные арабы. Вот, что с ними делать? И это государство, когда образовывалось, то оно образовывалось, как бы с двух народов, народ Израиля и Палестина здесь. Поэтому они имеют право на свое жительство на этой земле. Они делают палестинские автономии. Когда мы въехали в Иерихон, это палестинская автономия, город, там есть источник Елисея, тот источник, который в самом деле так. Один источник питает весь город и окружающее селение, один источник всего. Но что интересно, значит, этот город имеет, значит, свою границу, стоят пограничники, израильские солдаты. Палестина, как таковой, ее нет, они армии не имеют, полицейских имеют. И в этом городе власть уже не Израиля, а вот этих арабов. Своя милиция, своя администрация, все свое. И, что удивительно, нет ни одного еврея. И если гид будет евреем, то он обязан будет здесь выйти, местный гид из арабов садится, и поехали дальше в эту автономию. То есть евреям там нельзя. Ну, как бы можно, но, скорее всего, там его просто или убьют, или захватят заложники. И поэтому стоит армия, пограничники, и ни одного еврея туда не пропускают. Еще в одну автономию заехали, в палестинский город Вифлеем. Вот. Он обнесен 6-метровой бетонной стеной, весь город. Мы когда посмотрели, там были утром, и посмотрели, когда-то удивились. Значит, они живут как в концлагере, так скажем. Их сторожат, их охраняют. Туда палестинцы заходят, оттуда не выходят на работу в города Израиля, вот, а евреев туда не пускают. И сам Иерусалим тоже интересно. К стене плача, если пройти, вот мы проходили, ну, я там помолился, я вам уже своим сказал, домашним, с плащем помолился, и о себе, и о родстве, и о народе, и о церкви. Я бы хотел обратить внимание еще на такой момент из нашей сегодняшней беседы. Палестина в очах Божьих. То есть вот как Бог смотрит на эту землю. Если вот посмотреть, что эта земля, текущая молоком и медом, кто так говорит, в проповедях я разное слышу, что, как мы читаем в псалмах, что горы истощают мед. Ну, может быть, оно и так. Если смотреть, ну, как бы, вот для меня лично, я не увидел что-то особенное такое, но что крайне примечательно, это большая часть страны пустыня, а меньшая часть страны это вот там, где все растет. И эта вот маленькая часть питает всю страну и вывозится еще за границу. Для меня это было удивительно. Где пустыня, там нет ничего абсолютно. И все, вот, где есть вода, там есть растительность, там все, там жизнь. Еще они сказали, вот один тоже из евреев, он говорит, значит, население Израиля на сегодня около 7 миллионов. Вот, из них более 1,5 миллионов это приехали с России. Северу скажу, да, не удерживай. То есть вот поэтому, может быть, тоже слово пророчество исполняется. Палестина в очах Божьих. Как Бог видит эту землю? И те, которые в Иерусалиме, они имеют надежду, что Бог сделает, и город будет очищен. То есть они вот так убежденные, ну, из них много русскоговорящих, поэтому мы не с одними беседовали, а с разными. Вот. И кроме этого, они говорят, что Бог совершает чудеса, когда уже, ну, кажется невозможно. Ну, а что именно? Как Бог смотрит на это? Значит, мусульманский квартал очень большой, занимает по площади старого города, и там невозможно купить дом. То есть, есть даже за любую цену, если кто-то продал из мусульман этот дом еврею, то ему просто не жить этому. Все. Поэтому дома не продаются для евреев. Но получилось так, что один купил и довольно большой дом. Хотя сейчас там никто не живет, но это уже точка еврейская, так скажем. Ну, это его собственность на этой территории. Более того, на этой территории один, когда еще не был государство Израиль, значит, из Великобритании, купил дом, совсем небольшой. И чтобы как-то там обосноваться, там обосновали консульство. То есть, ну, как бы, консула. То есть, это можно. Консула привезли, а он говорит, здесь кругом мечеть, я не могу молиться. Нужна церковь. Церковь строить не дают. Но как фамильная, как семейная церковь, дали разрешение, построили семейную церковь. Мы там были, тоже вот братья пели, но побольше нашего дома, если так скажем, побольше. Семейная церковь. Значит, британцы это сделали, увидели это французы. Британцам дали, нам давайте. Тоже сделали. Значит, американцы также сделали. Россия даже также сделали. Получается, в мусульманском квартале уже, так скажем, идет расширение. Это одно. Второе. У консула, понятно, семья, это прислуга и прочее, у них дети рождаются. Нам нужна школа. Разрешили построить школу семейную. Построили. Но в эту школу захотели отдать других, не только консульств, но и другие. И сейчас, ну вот за это время там обучается и местное население, девочки, и все, то есть в таком. И из них примерно 25% те, которые уверовали в Христа. Они возвращаются в свои семьи уже христианами. То есть, ну вот таким образом, распространение. И вот он показывал, как это все, говорит, невозможно вообще что-то сделать, но так получается. Вот понемножку вытеснение. Как было вытеснение арабов с деревень? Значит, община евреев собирали деньги и на одного оформляли один дом, покупали. Все, покупают дом, а есть те, которые за деньги все продадут. Ну, а потом тем более. Покупают дом, и потом, значит, уже рядом еще покупают, но уже подешевле. Потому что один есть, второй подешевле, третий дешевле. И в середине мусульманской деревни покупаются дома вот евреями. И они начинают это делать, и мусульмане смотрят, в середине оказались евреи. Что им делать? И они уходят в другое. И все селение продают, так скажем. Так отодвигается. Да. То есть вот это удивительно. О Мертвом море, что вот я многому был поражен и счастье этому. Когда смотрел на карту Израиля, ну, чтобы поехать, я же посмотрел карту, думаю, где я буду, да. Мертвое море вот по карте. Есть верхний бассейн, потом, где Содом и Гоморра были, да, нижний бассейн. На карте не соединенные такие, ну, вообще соединенные. На самом деле это очень неширокое озеро, морем трудно назвать. Ну, вот так смотришь, визуально километров 15-20 ширина примерно. Ну, вот это немного, абсолютно немного, на воде это немного смотрится, это раз. Второе, северный бассейн, он большой и глубокий. Гид говорил, я могу ошибиться, кажется, 70 метров. Южный бассейн, 6-7 метров глубина. Значит, он говорит, можете задать загадку, никто не отгадает. Какое море в двух уровнях? То есть поверхность одного моря имеет разный уровень, чтобы понятнее было. Северный бассейн, он держит однозначно уровень один, потому что там стоят гостиницы, откуда ну, евреи, понятно. Вот. Но надо, чтобы вода была на одном уровне, не оседала, не мелела. Северный бассейн, ежегодно вода отступает по берегу метр, метр пятьдесят, смотря какой год, оно мелеет. Вот, и мелеет довольно сильно, потому что мы ехали на автобусе, там отметка на этом, специальная отметочка, значит, 1800 какой-то год, один англичанин на лодке приплыл и поставил эту отметку, вырубил. А сейчас там дорога, и после дороги еще, я не знаю, метров 30, может быть, там нет воды. Высыхает. Но южный бассейн держит, вот этот южный, где Содом и Гоморра, держит уровень за счет того, что с северного перекачивает воду в южный. Вот. А что еще интересно, жена Лота, вот многие там, жена Лотова, да, то есть такому вот там статуи и прочее, прочее, ничего подобного нет. Ничего подобного нет. Единственное, что, значит, скала такая высокая, может, метров 30, не знаю, и от нее, как обычно, вот кусочки откалываются, когда скалы, раз, откалываются, вот кусочек откололся метров 3, метр 3, может быть, там 5, я не знаю, вот так визуально, и, может быть, около метра в этом, в диаметре. Вот он стоит. Вот этот шпиль, так скажем, палец этот, вот жена Лотова. Ну, это условно. Коричневый песчаник. Думаю, где же здесь соль? Смотрю, там братья берут камни, бросают, раскалывают. Ну, мне интересно стало, я вышел, ну, сфотографировал, как они это камни бьют. Вышел, посмотрел. Оказывается, порядка 90% вот этого всего – это соль. И... Потом я когда спросил гида, он говорит, а все очень просто. Вот видишь там эти, вижу, то есть пещерки. Оттуда брали соль, раньше доставали. Не с моря, а уже из этой скалы, так скажем. Она вся соляная, но неочищенная соль, коричневого цвета. Ее брали в тряпицу, и когда хозяйка готовила, она в этот котел опускала эту соль. Опустит, попробует, ага, мало еще опустила, нормально. Вот, ее отдельно, не как мы. И тогда, когда уже раз там много попускало, что остается? Соль растворяется, что остается там? Вот эта порода, песок там, камушки, вот это все, это остается. Она уже соли не дает. Куда ее? Вон на попрание людям. То есть соль, потерявшая силу. Вот этот весь смысл. Когда я это увидел, я думаю, все очень просто. Мы тут слушаем проповеди, соль, потерявшая силу, да это не может быть, да начинаем фантазировать, а все элементарно просто. То есть остается одна порода, которая не соленая, в которой соли нет, ее выбрасывают, как песок. Тогда, когда Лот убежал в город, какой город, помните? Фигор. Этот Сигор, это, ну, я не знаю, деревушка там, ну, они все каменные дома, как это, самые двухэтажные такие, ну, может, дворов 30-50 там, совсем немного, маленький городочек, он до сегодня там. В книге Левит, в 25 главе, в 23 стихом прочитаю, Господь говорит о земле. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». То есть вот, земля Палестина или Израиль современный, Бог говорит, это моя земля. И поистине, кому хочет, тому дает. И Бог даровал эту землю для народа. Дальше, если посмотреть на эту землю, как Бог ее характеризует. С 38 главы книга Иезекииля, 12 стихом, написано: «Чтобы произвести грабеж и набрать добычу, наложить руку на вновь заселенный развалины на народ, собранный из народов, занимающихся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли». То есть этот народ живет на вершине земли. То есть землю Израиля, Бог говорит, вот это вершина земли. И из книги Второзакония 28 главы мы опять это же слово вспомним, то есть похожие. И из Второзакония 11 глава, как Господь на это смотрит, на эту землю, 11 глава, 12 стихом. «Земля, о которой Господь, Бог твой, печется, очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года». То есть Бог говорит, это моя земля, Бог говорит, Палестина – это вершина земли, и Бог печется о ней круглый год. То есть Бог заботится. Вот это удивительно. Какие обетования для народа Израиля? Послание Римлянам 11 главы. Мы можем считать несколько таких обетований. Прочитаю 17 стих. Написано: «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корней и сока маслины, то не превозносись перед ветвями». То есть это маслина, это корень, и это настоящие, ну, ветви. С 23 стиха мы читаем такое, 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется». И это вот, что Господь, так скажем, в обетованиях. И последнее – это отношение самого народа израильского к Богу. Что там произошло? Ну, я три для себя вот в этом отметил в конспекте, три из таких момента. Разлагающееся священство. Это первая книга Царств, вторая глава, помните, там или священники, его сыновья. Это когда они отвергли царя Бога, избранием себе царя земного, то есть отвержение Бога как царя. И третье, уклонение выдало поклонство. То есть Бог к Израилю, Бог к этой земле, а народ от Бога. И что же происходит? Происходит, прочитаем, 4 книга Царств, 17 глава, с 18. «И прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. Иуда также не соблюл заповедей Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего». Отверг. А мы прочитали, что отвержение произошло до времени, отчасти. «Израильтяне отторглись от дома Давидова, и воцарили Иеровоама, сына Наватова, и отклонил Иеровоам израильтян от Господа, и навлек их в великий грех. И поступали сыны Израилева по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от него, от них. «Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». То есть за то, что они отвергли Бога, Господь отверг их, и они уведены в плен. И мы читаем в 4 книге Царств, 24 главе, что «и остаток, два колена уведены в плен вавилонский». И это продолжалось до последнего времени, пленение до 48 года, когда, 1948 года, когда был восстановлен или восстановлено государство Израиля. Ну вот, немного так скажем сегодня об этом, значит, в отношении церкви, в отношении Израиля, о том, что есть обетование церкви, обетование народу Израиля, благословение церкви, благословение Израиля, как Бог создал церковь, как Бог избрал народ Израиля, основал его, образовал его, и какие отношения Бога к церкви своей и отношения церкви или народа к Богу. То есть здесь мы находим совершенно разные. Хотя на сегодня уже, так скажем, вот народ Израиля обращается к Богу, обращается ко Христу, и у них там на месте, ну, есть такая уверенность, что это будет уже в геометрической прогрессии увеличиваться. То есть каждый год будет больше и больше вот, христиан из евреев. Ну вот все, что, в общем-то, сегодня хотел рассказать об этом. Думаю, что Господь даст нам, какие темы еще затронуть. Вопрос священства хотелось затронуть, то есть вот вообще жертвоприношение народа Израиля. Как это было, как есть, как это будет, потому что здесь три момента нужно учесть. Ну, это у меня вот в рассуждениях это есть рассказать. Как было в Ветхом Завете, кто что означало, как на сегодня служение Богу у народа Израиля и как оно будет в тысячелетнем царстве. Может быть, кто-то из нас знает, значит, есть такой еврей там, у них Михаил Цин. Вот мы были в его миссии, с ним беседовали. Ну, я ему несколько вопросов задал, ну, как вот считал нужным, что задать. Вот, ну, интересно его понимание. Он так говорит, что, в общем-то, я не знаю, кто я. Может быть, даже я не баптист, но я точно знаю, что я христианин. Затем еще тема есть праздники иудеев. То есть это тоже интересная тема. Ну, это вот общее направление. Если будут какие-то вопросы, потом можно на записках писать, какие темы желательно об этом. Думаю, что будет полезно. Все, если есть вопросы, можно вопросы, и мы закончим. Помолимся. Господи наш, мы Тебя благодарим, что благодатью и милостью мы можем находиться здесь, пред Тобою. Мы можем размышлять над Словом Твоим, которое раскрывает нам Твою дивную любовь ко всем живущим на этой земле. Ты избрал народ Твой, народ Израиля, и мы просчитали, что кто они были, и как это было отношение всех народов к этому вновь образованному народу, что был выброшен, Господи, и выброшен на погибель. Но Ты сказал слово «живи», и это слово действует до сего дня. И можно видеть вот тот рассвет государства, который на сегодня есть, тогда, когда из камня и ничего не значащего появляется жизнь и могущество. И эти государства, которые окружают народ Израиля, они гораздо сильнее его, но взять не могут, потому что ты определил это «живи», оно исполняется. Более того, Господь, Ты эту землю назвал «вершиной земли». Поистине так, так оно будет, что все народы будут приходить на поклонение в Иерусалим. Господи, благодарим Тебя, что Ты и из этого народа избираешь вот тот остаток, который верует в Иисуса Христа. Благослови, Господи, там и это служение, чтобы более и более укрепляясь в вере, могли свидетельствовать о любви Твоей. Благослови, Господи, церковь, не только нашу поместную общину, но народ Твой по всей земле, чтобы могли молиться за народ Израиля о пробуждении, чтобы мы могли молиться об этой земле, но более всего могли бы проверять свое хождение в отношении к Тебе и к Твоему Слову. Господи, Слово Твое исполняется. И тогда, когда вот посмотришь своими глазами, когда это все видишь, Боже, трудно передать, но внутри состояние такого трепета и благоговения перед Тобой и перед Словом Твоим, что ничего не бывает тщетным, все исполняется. И даже тогда, когда жили вот на берегу этого мертвого соленого моря, и вот в этом селении Энгеди мы читаем слово, что «и будут рыбаки из Энгеди ловить рыбу». Господи, неужели так оно будет, что в соленом море сделается вода пресной, там будет жизнь? Трудно поверить этому, но, Господи, Слово Твое так говорит, и оно будет. Слава Тебе за все. Благослови, Господи, каждого из нас. Благослови наше хождение пред Тобою. Благослови и наше рассуждение над Словом, чтобы нам, назидаясь в вере, укрепляться и прославлять Тебе, Бога нашего. Прими за все благодарение, Отец и Дух Святой. Аминь.